всегда готовы прийти на помощь честному человеку, который за столом борется со своим жбаном. Все чувствуют себя как-то легче после их ухода. Соседи осторожно раскупоривают свои тайнички. Те, что еще недавно ходили с постными лицами и стонали от голода, словно в животе у них сидел волк, теперь из-под соломы сеновальной, из-под земли подвальной откапывают, чем накормить этого зверя. Нет нищего, который бы не сумел весьма умно, охая со всеми заодно, что ничего-то у него нет давно припрятать лучшее свое вино. Я сам, уж и не знаю, как это так вышло, чуть только отбыл мой гость Фиакр-Балакр, я проводил его до конца иудейского предместья, вдруг вспомнил, хлопнув себя по лбу, про некую бочечку шабли, случайно забытую под конским навозом, куда она была положена для тепла. Я был этим весьма опечален, как это поймет всякий. Но когда зло содеяно, то оно содеяно, и с ним приходится мириться, и я мирюсь. Балакр, мой племянник, ах, чего вы лишились? Какой нектар, какой букет! Но вы не горюйте, мой друг, но вы не горюйте. Его выпьют за ваше здоровье. Люди ходят по соседям из дома в дом, показывают друг другу находки, обнаруженные в погребах, и перемигиваются, как авгуры, со взаимными поздравлениями, толкуют про убытки и напасти по женской части. Соседская беда веселит, и забываешь свою собственную. Справляются о здоровье супруги Венсана Плювьо. После каждого войскового постоя в городе, по странной случайности, эта доблестная дочь Галлии распускает пояс. Отца поздравляют, восхищаются мощью его плодоносных чресл в час общественного испытания, и по-дружески, смеха ради, без всякого злого умысла, я похлопываю по пузу этого счастливчика, у которого, говорю я, дом ходит с полным животом, когда все прочие при пустом. Все посмеиваются, как и следует, но вежливенько, по-простецки, во весь рот. Однако Плювье наши поздравления приходятся не по вкусу, и он говорит, что лучше бы я смотрел за собственной женой. На что я ответил, что уж ее-то счастливый обладатель может спать крепко, не опасаясь за свой клад, что подтвердил и стар, и млад. Ну, вот и масленица. Как неплохо мы оснащены, ее надо ознаменовать. Это дело чести для города и для каждого из нас. Что сказали бы про Кламси, родину сосисок, если бы к мясоеду у нас не оказалось горчицы? Сковороды шипят, уличный воздух напоен сладким запахом жира. Прыгай, блин, выше, прыгай для моей глади. Гром барабанов, переливы флейт, смех и крики. Это, господа из Иудеи, является на своей колеснице с визитом в Рим. Примечание автора. Иудеей прозвано Вифлеемское предместье, населенное кламсийскими сплавщиками. Рим — верхний город. Это имя он получил от так называемой Староримской лестницы, ведущей от площади Святого Мартина к Бевронскому предместью. Во главе идут музыка и алебардщики, рассекающие толпу носами. Носы хоботом, носы копьем, носы охотничьим рогом, носы дулом, носы в колючках, словно каштаны или с птицей на конце. Они расталкивают зевак, шарят в юбках у девиц, а те визжат. Но все шарахается и бежит перед королем носов, который прет, как таран, и словно бомбарду катит свой нос на лафете. Следует колесница поста императора рыбоедов. Бледные, зеленые, хмурые, тощие, дрожащие фигуры в рясах и скуфьях или о рыбьих головах. Сколько рыб! У одного в каждой руке по карпу или по треске, у другого на вилке, вот, смотри, насажены пескари».